Когда его такси остановилось у гигантских сугробов перед отелем, было 3 часа ночи. Он не ел уже много часов. В свитере, анораке и теплых кальсонах он лег на кровать, обнесенную с 3 сторон толстыми деревянными бортиками, и съел сначала все соленые закуски из мини-бара, потом все сладкие, и когда портье разбудил его в 8 часов утра, сообщив, что все ждут его внизу, у него в кулаке все еще была скомкана обертка от Марса. Первой его потребностью было утолить жажду. Но вода из крана в умывальнике шла такая ледяная, и глотал он с такой жадностью, что лицо и виски обожгло болью. И боль не отпускала, пока он, обалделый от недосыпа, спускался с багажом в вестибюль, чтобы соединиться со спутниками, уже позавтракавшими, уже шумными, уже застегивавшими на себе специальные костюмы для снегоходов. В тускло освещенном, не иначе солнечной энергии, вестибюле, в скоплении теплых одетых тел, он не углядел Стеллы Полкинхорн. Да и тут же напомнил о себе маниакальная шутливость англичан в больших группах. Из разных углов забитого людьми помещения доносились одиночные взрывы смеха и множественные хе-хе в унисон. А было 8:20 утра. Натянув улыбку, изображая бодрость, он пожал много рук, выслушал много имен и ни одного не запомнил, потому что мысли были заняты упущенным кофе. Как же ему начать день? Бачок был пуст. Тарелки со стола убирала девушка, не говорившая по-английски и даже не понимавшая всепланетное слово «кофе», даже когда его произносили громко. И уже один из организаторов, громадный человек-лось по имени Ян, говорил ему, что пить кофе уже поздно, и вел Берда к его персональной груди верхней одежды, советуя поторопиться, потому что через 2 часа ожидается метель, и группе пора выезжать. Помещение пустело, а он еще не был готов. Кто-то очень старый, с заснеженной бородой и мокрой сигаретой, прилипшей к нижней губе, недовольно ворча схватил сумку Берда, отнес на сани, прицепленные к снегоходу, и уехал. И официантка, и Ян исчезли. Берд остался в вестибюле один. Давно забытое школьных дней переживание. Когда ты опоздал и чувствуешь себя бестолковым, растерянным, несчастным, а все остальные таинственным образом осведомлены, словно сговорились против тебя. Жирняга Берд, всегда последний, бесполезный в командных играх. Это воспоминание добавило неуклюжести и нерешительности. Хотя на нем была многослойная лыжная одежда, ему полагалось влезть в этот дополнительный кокон и даже вставить свои ботинки еще в одни. Были внутренние перчатки и огромные наружные перчатки, и тяжелый вязаный шлем поверх его собственного, и защитные очки, и мотоциклетный шлем. Берд напялил комбинезон. Он весил 10 килограммов. Надел пыльный шлем, втиснул голову в защитный шлем, натянул внутренние наружные перчатки и тогда сообразил, что в перчатках не может надеть очки. Снял перчатки, надел очки, надел внутренние наружные перчатки, потом вспомнил, что его собственные лыжные очки и перчатки, фляжку и футляр с гигиенической помадой, лежащие рядом на стуле, надо взять с собой. Он снял наружные и внутренние перчатки, спрятал все это в карман куртки, изрядно повозившись с молнией верхнего костюма, надел внутренние и наружные перчатки и обнаружил, что из-за влажного воздуха в вестибюле и собственных нетерпеливых усилий очки запотели. Усталый и разгоряченный. Неприятное сочетание. Он раздраженно встал, повернулся и с громким треском ударился о колонну или балку. Он не видел обо что. К счастью, на Нобелевском лауреате был шлем. Череп не пострадал. Но на левом очке появилась диагональная, почти прямая трещина, преломлявшая и рассеивавшая тусклый желтый свет вестибюля. Чтобы снять мотоциклетный шлем, шерстяной шлем, очки и стереть с них испарину, надо было стащить все 4 перчатки, но ладони вспотели, и это оказалось не так-то просто. Но вот очки были сняты, и оставалось только отнести их к почти очищенному обеденному столу, взять скомканную бумажную салфетку, использованную, но не очень, и протереть стекла. То ли на ней было масло, то ли овсянка, то ли джем, поцарапанный пластик она испачкала, но, по крайней мере, конденсат стерла, а дальше было сравнительно просто. Надеть шерстяной шлем, натянуть очки на твердый шлем, надвинуть его, надеть все четыре перчатки и встать готовым к встрече со стихией. Зрение его было ограничено съедобной пленкой, иначе он раньше увидел бы ботинки, лежавшие под его стулом. Снова перчатки долой. Только не выходить из себя. А потом, после некоторой возни со шнурками, он решил, что без очков будет видеть лучше. Картина прояснилась. Ботинки были малы, по крайней мере, на три размера, и его несколько утешило то, что не он один некомпетентен. Но он не падал духом и решил, что сделает еще одну последнюю попытку. За этим и застал его Ян, вошедший в клубах морозного воздуха. Берт пытался натянуть на свой туристский ботинок другой, на меху. «Господи, вы тупой или что?» Великан стал перед ним на колени, нетерпеливыми рывками стащил с него ботинки, связал их шнурками и повесил ему на шею. «Теперь попробуйте». Берт вставил ноги. Ян быстро зашнуровал ботинки и встал. «Ну все, идемте». Может быть, от смущения очки опять запотели, но он довольно неплохо представлял себе направление на дверь, и смутный контур плеча Яна помогал не сбиться с пути. «Вы раньше ездили на снегоходе?» «Конечно», — соврал он. «Хорошо, хорошо. Надо нагнать остальных». «Далеко до корабля?» 115 километров». Когда они ступили наружу, ветер ударил его в лицо не хуже Тарпина и с такими же жгучими последствиями. Конденсат на очках мгновенно замерз, весь, кроме смазанного джемом маленького пятачка, через который он мог различить фигуру Яна. Тот уходил по тропинке в глубоком снегу, вившийся между силуэтами зданий. Через 10 минут они вышли за околицу. Дальше терялась в тумане бескрайняя белая равнина. Это мог быть аэродром, судя по оранжевому конусу на шесте, вытянувшемуся горизонтально. У канавы стояли два снегохода, шумно выбрасывая собственный синий туман. «Я поеду за вами», — сказал Ян. «Минимум 50 км/ч, если хотим успеть до метели. Хорошо?» «Хорошо». Но было нехорошо. Дул сильный ветер, и ехать предстояло ему навстречу. Глубоко под шлемом кончики ушей у него уже онемели. Кончик носа и пальцы ног тоже. Чтобы видеть, ему приходилось наклонять голову и наводить уменьшающийся полупрозрачный окуляр туда, куда надо, избегая в то же время светящейся трещины перед левым глазом. Но все это было несущественно. С болью и слепотой он мог ужиться. Сейчас, когда он повернул к своему снегоходу, его угнетала более насущная проблема. Утром, в бестолковой спешке, он нарушил свой обычный распорядок. Не побрился, не помылся и в ванную зашел только за тем, чтобы выпить пол-литра ледяной воды. Потом выбежал с сумкой из номера. А тут было -26, ветер 5 баллов, времени в обрез, надвигалась буря. Ян оседлал свою машину и гонял двигатель. А Берду, заключенному в многослойную неподатливую одежду, необходимо было помочиться. Он огляделся, насколько это было в его возможностях. Ближайшие дома были метрах в 400 и повернуты сюда глухими стенами с одним или двумя крохотными окошками, наверняка окошками ванных. Ах, очутиться бы там, в нагретой кафельной комнате, босому, в пижаме, и пописать не торопясь, а потом еще на часок забраться под одеяло. Но можно было и прямо здесь, в канаве. Стать спиной к ветру, снять перчатки, голыми пальцами расстегнуть толстую непослушную молнию комбинезона, пошарить под курткой, найти застежки на лямках лыжных брюк, как-нибудь спустить их, пробраться под свитер, рубашку, длинную шелковую нижнюю рубашку, под кальсоны, под трусы и в последний момент дать себе волю, о чем он сейчас боялся даже думать. Нет, это слишком сложно. Придется потерпеть. А кроме того, ему стало легче, когда он сел на седло снегохода. Это был маломощный мотоцикл на лыжах, довольно простой в управлении. Один поворот ручки газа справа на руле, и машина с натужным треском двинулась вперед, выбросив облачко вонючего черного дыма. Через несколько секунд он уже мчался по ухабистой равнине, следя через окошечки прицелы в очках за колеями, оставленными уехавшей группой и рельефно освещенными милосердным утренним солнцем. Ветер вдруг стал штормовым. 90 км/ч. Пронизывал все слои одежды. Волоски в ноздрях у Берда превратились в стальные булавки. С лица будто сняли кожу. Все зубы ломило. И чудо диффузии. Каждый выдох находил лазейку под чашками очков. Через 10 минут он не видел уже ничего, кроме инея, и вынужден был остановиться. Ян остановился рядом. Как ни странно, он проявил сочувствие. «Делайте так». Он поднял крышку хлипкого жестяного кожуха и положил очки на мотор. Они стояли на полоске земли шириной 300 метров. То ли между двумя озерами, то ли между заливом и морем. Берт так замерз, что даже не стал спрашивать. Низкое солнце окрасило снега в оранжевый цвет. Следы снегоходов уходили к невысокой горной гряде, и там, за много километров отсюда, над ней или за ней, висела длинной кишкой черная туча. Пока оттаивали очки, он мог отойти и облегчиться, но ветер задул еще свирепее, да и нужда была как будто не такой острой. «Это невероятно», — думал. «Нет, преступно, что обитатели Шпицбергена считают разумным в этом климате ездить на мотоцикле, когда гуманно устроенный экипаж, закрытый, с печкой, нормальным ветровым стеклом и сиденьем со спинкой, автомобиль мог бы спасти не одну жизнь». Короткий приступ возмущения отвлек его, и только сев на седло в размороженных очках и снова двинувшись навстречу свирепому ветру, он почувствовал, что близок миг, когда перед ним неотвратимо встанет выбор — остановиться и пописать. Или у него лопнет мочевой пузырь, и он умрет от инфекции, или описаться и замерзнуть до смерти. Но он продолжал ехать. По его расчетам оставалось 100 километров. Он делал 40 км/ч. 2,5 часа. Невозможно. И все же он не останавливался. Чтобы отвлечься, он стал припоминать, когда помочился в последний раз. Точно, это было в аэропорту Лонгьера ночью, пока ждал багажа позавчера, 36 часов назад. Или он забыл? Неужели он был так занят? Сообразив, наконец, что из-за холода перепутал и прибавил лишние сутки, он сразу остановился и в спешке чуть не упал с седла в снег. Он услышал, как снегоход Яна ткнулся в его машину, но не оглянулся и быстро пошел прочь. Здесь их окружал другой ландшафт. Следы снегоходов описывали плавную синусоиду в лощине между 10-метровыми стенами льда и камня. Соблюдая остатки приличия, он подошел к стене, как к писсуару, и там, согнувшись спиной к ветру, зубами стащил с правой руки наружную перчатку, слышал, что Ян окликает его, но сейчас не мог разговаривать. Зубами, за каждый палец по отдельности, он стащил внутреннюю перчатку, рука сразу онемела и сделалась неловкой. Больше 2 минут ушло у него на то, чтобы расстегнуть молнию комбинезона, а потом оказалось, что ему понадобятся обе руки, чтобы расстегнуть на плечах застежки лыжных брюк, и непослушной правой рукой он стянул перчатки с левой. Очки опять запотели и подернулись изморозью. Но он не мог не восхищаться своим спокойствием, пока рылся в одежках, и драгоценное тепло его тела вытекало в атмосферу. Лютый ветер бил из-за спины в стену и отражался ему в лицо. Только в последние секунды, когда неуклюжая розовая рука, холодная, как у постороннего, добралась до трусов, он испугался, что не удержится, но, наконец, с ликующим криком, утонувшим в буре, он направил струю на ледяную стену. Ошибка его была в том, что он подождал лишние несколько секунд, как склонны делать люди его возраста, полагая, что может выйти еще. Ему надо было бы обернуться и послушать, что тогда крикнул Ян. Или он мог бы избежать неизбежного, если бы принял какое-нибудь другое приглашение на Сейшелы, в Йоганнесбург, в Сан-Диего, или, как он с горечью думал потом, если бы изменение климата, резкое потепление севернее полярного круга действительно имело место. И не было вымыслом экологических активистов, потому что, когда дело было сделано, обнаружилось, что пенис примерз к молнии комбинезона, примерз по всей своей длине, как только и может быть с плотью, прижавшейся к морозному металлу. Он потерял драгоценные секунды, потрясенно глядя на случившееся, потом осторожно потянул и почувствовал страшную боль. А и без этого было уже больно от мороза. Он продолжал стоять, расставив ноги лицом к стене. Он не решался поступить, как поступил бы человек с прилипшей штукатуркой, разом оторвать. Когда-то Берт прочел про американца, бродившего в горах. Рука у него застряла под камнем, и он перепилил ее в локте перочинным ножом. Имеется в виду Аарон Ральстон с его автобиографическим бестселлером «127 часов» или «Между молотом и наковальней» 2004, экранизированный Дэнни Бойлом в 2010 году. Берт был не таким убежденным человеком, и в конце концов у локтя, предплечья, кисти есть пара, в некотором роде они заменимы. Арктический ветер бился в ледяную стену, и отраженный хлестал его дрожащее тело, а он с ужасом наблюдал, как его пенис все больше съеживается, все туже скручивается вокруг застежки. Не только съеживается на глазах, но и становится белым. Белым не как бумага, а искрящимся, серебристым, как елочная игрушка. Он был близок к панике, но не мог заставить себя позвать на помощь. Тем более трудно было не запаниковать, что голову стеснял шерстяной подшлемник и мотоциклетный шлем, и очки мешали видеть. Не зная, что еще сделать, Берт накрыл пенис согнутой ладонью, ладонью холодной, как ледышка. Он ощущал вялость, даже сонливость. Так считается и должно происходить с человеком из-за переохлаждения, и мысли его замедлили ход. Ему представилось, как Джог Брейби с извиняющейся улыбкой зачитывает по телевизору некролог. Он поехал, чтобы своими глазами увидеть глобальное потепление. Вздор, конечно. Не умрет он. Но теперь все. Жизнь без пениса. Как же обрадуются его бывшие жены, особенно Патриция. Но он никому не скажет. Будет тихо жить со своей тайной, будет жить в монастыре, делать добрые дела, навещать бедных. И пока он стоял там, дрожа, ему впервые за взрослую жизнь пришло в голову, а нет ли промысла жизни? И существа вроде греческих богов не насмехаются ли над человеком, не мстят ли, не вершат ли над ним свой грубый суд? Но рационалист в Майкле Берде не так-то легко сдавался. Есть проблема, и надо попытаться ее решить. В похоронном темпе он полез во внутренний карман куртки. После докторской диссертации он какое-то время занимался физикой низких температур, хотя даже еще школьником жирняга Берт, рохля в играх, мастак в науках, основы знал. Чистый этиловый спирт замерзает при минус 114 градусах, это всем известно. В 40-градусном бренде объемное содержание спирта 40%, что дает температуру замерзания минус 45,6. Фляжка, наконец, была у него в руке. Крышка после недолгой борьбы свинтилась. Он обильно полил себя напитком и через секунду был свободен. Когда он прятал свой незадачливый член, тот был твердым, как лед, но уже не белым. Его жгло будто раскаленными иглами, и боль мешала одеться быстрее. Через 10 минут упакованный, наконец, он повернулся и, спотыкаясь, побрел к своей машине. Гид дожидался его. «Прошу прощения, с природой не поспоришь». Ян взял его за локоть. «Вы в плохой форме, друг. Смотрите, потеряли ботинки с шеи. Мы поедем на моем мотоцикле. Ваш заберем потом». Ян за руку подвел его к своему снегоходу, и тут-то произошло страшное. Подняв ногу, чтобы влезть на свое место позади Яна, он почувствовал и, казалось, даже услышал раздирающую боль в паху, треск и отделение, подобное родам или откалывающемуся леднику. Он вскрикнул. Ян обернулся, чтобы успокоить его. «Остался только час, и все. Вы доедете». Что-то холодное и твердое отвалилось от его паха, упало в штанину кальсон и застряло над коленной чашечкой. Он потрогал себя между ног. Там ничего не было. Он потрогал колено и нащупал отвратительный предмет сантиметров 5 длиной, твердый как кость. Он не ощущался, или больше не ощущался, как часть тела. Ян завел мотор, и они помчались с сумасшедшей скоростью по ледяным ухабам, твердым, как бетон, закладывая виражи перед почти вертикальными сугробами, словно отчаянные гонщики на велодроме. Почему он не дома, не в постели? Берт съежился, прячась от ветра за широкой спиной Яна. Жжение в паху распространялось. Его член соскользнул, лежал теперь под коленным сгибом, и мчались они в неправильном направлении. На север к полюсу, все дальше в пустыню, в морозную мглу. Когда должны были бы гнать к освещенному кабинету скорой помощи в Лонгере. Мороз, конечно, работал на него. Он сохранит орган живым. Но микрохирургия? В Лонгере с населением 1500 человек? Берт подумал, что его стошнит. Однако взялся обеими руками за пояс Яна, приник головой к его спине и задремал. Разбудил его внезапно смолкший мотор снегохода. И он увидел над собой темный корпус вмерзшего в лед корабля, где ему предстояло прожить неделю. Оказалось, что Берт — единственный ученый в группе сознательных художников. Весь мир со всеми его безрассудствами, одним из которых было разогревание планеты, лежал к югу от них, а юг, казалось, был со всех сторон. Вечером в кают-компании перед ужином координатор Барри Пикетт, добродушный, морщинистый человек, в одиночку переплывший на веслах Атлантику и после этого посвятивший жизнь записи природной музыки, шелеста листьев, грохота волн, обратился к участникам семинара «80-я параллель». «Мы — общественный вид», — начал он с биологической завитушки, которые Берт недолюбливал, «и без некоторых базовых правил не можем сохраниться. А здесь...» В этих условиях они важны вдвойне. Первое касается гардероба. Правило было простое. Под рулевой рубкой была тесная, плохо освещенная раздевалка. Каждый, поднявшийся на борт, должен снять и повесить там верхнюю одежду. Все мокрое, заснеженное, обледенелое. Ни под каким видом нельзя вносить в жилые помещения. Запрещенные предметы — шлемы, очки, перчатки, ботинки, мокрые носки, комбинезоны для снегоходов. Мокрые, заснеженные, обледенелые, они должны находиться в гардеробе. Кара за нарушение — смерть. Добродушные художники засмеялись. Это были разумные люди, румяные, в толстых свитерах и темных рубашках. Берт, забившийся в угол с пятым бокалом ливийского виндепе, одурманенный болеутоляющими и болью, органически враждебный коллективу, изобразил улыбку. Ему не нравилось быть членом группы, но и не хотелось, чтобы группа об этом знала. Были еще другие правила и хозяйственные детали, и внимание у него рассеивалось. Из-за Пикетта, из камбуза, по ту сторону дубовой лакированной стенки доносился запах жареного мяса и чеснока. Звяканье ложек о кастрюле и рычание международного повара, распекающего кого-то из подручных. Трудно не обращать внимания на кухню, когда на часах 8:20, а ты давно ничего не ел. Есть или не есть по желанию — это была одна из свобод, которые Берт оставил на дурацком юге. За день солнце поднималось едва ли на 5 градусов над горизонтом, и в половине третьего, словно отказавшись от скучной работы, зашло. Берт наблюдал закат через иллюминатор возле своей койки, лежа в муках. Плоская снежная равнина фьорда сделалась синей, потом черной. Как он мог подумать, что, проводя 18 часов с 20 людьми в тесном закрытом пространстве, он обретет какую-то там свободу? По приезде, когда он проходил через кают-компанию по пути в свою каюту, раньше всего его взгляд зацепила гитара, дожидавшаяся в углу своего бренчальщика и мучителей, подпевал. Большая часть книжного шкафа была занята настольными играми и колодами замусоленных карт. С таким же успехом он мог поселиться в доме престарелых. Среди игр была, конечно, и монополия. Еще один повод для огорчений. Ян помог ему слезть со снегохода, наполовину провел, наполовину пронес по сходням и проводил в гардероб. Медленно, с кряхтением и стонами, Берт принялся снимать с себя наружные оболочки и расстегнул молнию комбинезона в ужасе от того, что ему сейчас откроется. В сумраке он не сразу нашел место для своей одежды, а, найдя крючок номер 28, услышал за спиной приятный грудной женский голос, ласково произнесший: «Это только что выпало у вас из брюк». Он обернулся. Перед ним стояла Стелла Полкингхорн и протягивала ему что-то тоненькое и серое. Она держала предмет двумя пальцами. «По-моему, это ваша гигиеническая помада». Она назвала свое имя. Он назвал свое. Они пожали руки. Она сказала, что для нее большая честь познакомиться с замечательным ученым, а Берт сказал, что он давний почитатель ее таланта. Только после этого они разжали руки. Лицо ее нельзя было назвать красивым, но оно было широким и приветливым. Из-под шерстяной шапочки выбивались светлые волосы. Ему понравилось, что она смотрит ему в глаза с любопытством. Сколотый передний зуб придавал ей выражение юмористической удали. Она сказала, что надеется на приятное знакомство. Он сказал, что тоже надеется. Она замешкалась, видимо, не хотела уходить. А что еще сказать не знала. Он тоже не нашелся. Мешала боль. Потом она сказала: «Ну, увидимся». И вышла из гардероба.